Бедная Джордж. Джордж была в полном отчаянии. Казалось, ей снится кошмарный сон. Она кинулась разыскивать уголька. Он был в комнате Джулиана и мыл руки перед обедом. «Уголек, мне надо пробраться в потайной ход тем путем, которым ты впервые провел нас туда», — сказала она, — «через кабинет твоего отчима. Ну, помнишь, там еще эти раздвижные панели?» «Мы не можем этого сделать», — ответил уголек. Он был сильно встревожен. «Там сейчас мой отчим. Он просто на месте пришибет любого, кто осмелится к нему войти. Он разбирает записи своих экспериментов, готовясь к встрече с твоим отцом». «Мне на это наплевать», — с отчаянием выпалила Джордж. «Мне надо как-то туда пробраться. Тим ведь может помереть с голоду». «Кто-кто, только не Тимми. Он отлично проживет там. В этих проходах полно крыс», — ответил уголек. «Готов спорить, Тим всегда о себе позаботится». «Но тогда он умрет от жажды», — упрямо повторяла Джордж. «В этих каменных коридорах нет воды, и ты это отлично знаешь». Джордж так разволновалась, что почти ничего не ела за обедом. Она решила, что уж как-нибудь сумеет пробраться в этот рабочий кабинет и отыскать тайный ход за панелями. А там она быстренько доберется до Тимми и вызволит его из ловушки. А что будет потом, ей наплевать. «Никому ничего говорить не буду», — решила она. «Ребята начнут меня отговаривать или станут предлагать свою помощь. Об этом деле я никому не доверяю, кроме себя самой. Тим ведь мой пес, я должна его выручить». После обеда все собрались в комнате Джулиана, чтобы сообща обсудить план действий. Джордж поднялась вместе со всеми, но через несколько минут заявила, что ей надо ненадолго отлучиться. «Вернусь через пару минут», — сказала она. Ребята не обратили на это никакого внимания и продолжали обдумывать план освобождения Тима. Казалось, что единственный подходящий способ — залезть в кабинет и незаметно проникнуть в потайной ход. «Но там сейчас работает отчим», — сказал уголек. «Я вовсе не удивлюсь, если он, уходя, запирает дверь». Джордж все не возвращалась. Минут через 10 Энн удивилась ее долгому отсутствию. «Что только делает Джордж так долго? Уже, должно быть, минут 10 прошло с тех пор, как она ушла. Она, наверное, пошла поглядеть, заперта ли все еще моя прежняя комната», — вставая, ответил уголек. «Пойду посмотрю, не там ли она». Однако Джордж там не оказалась. Она словно в воду канула. Ее не было ни в коридоре, ведущем в комнату уголька, ни в самой этой комнате, потому что та оставалась по-прежнему запертой. Наконец, в комнате Мэрибелл ее тоже не было. Уголек заглянул в девичью спальню, но она пустовала. Он спустился вниз, но и там никаких следов Джордж. Сильно озадаченный, он вернулся к ребятам. «Нигде не могу ее найти», — сказал он. «И где она может быть?» Энн встревожилась. «В этом доме происходят такие странные вещи. Ей так захотелось, чтобы Джордж немедленно объявилась, мгновенно, сию же секунду». «Она ведь не пошла в рабочий кабинет, а?» — внезапно спросил Джулиан. «Это было бы вполне в духе Джордж попытаться проникнуть в самое логово». «Я об этом совсем не подумал», — ответил уголек. «Очень глупо с моей стороны. Пойду погляжу». Он спустился вниз и, осторожно подкравшись к рабочему кабинету отчима, тихонько приник ухом к закрытой двери. Изнутри не доносилось ни звука. Интересно, там его отчим или нет? Уголек прикидывал в уме, что лучше, открыть дверь и заглянуть туда, или все же постучать. Он решил постучать. Если отчим отзовется, то он сбежит наверх до того, как тот откроет дверь. Вот и некому будет давать взбучку. Уголек громко постучал в дверь. Тук-тук-тук-тук. — Кто там? — послышался раздраженный голос отчима. — Войдите! Совсем не дают покоя. Уголек тотчас удрал наверх и присоединился к остальным. — Джордж не может быть в кабинете, — сказал он. — Там мой отчим, и голос у него такой, словно он сильно не в духе. — Тогда где же она может быть? — спросил Джулиан с обеспокоенным видом. — Эх, если бы только Джордж, уходя, сказала, куда идет. Она должна быть где-то поблизости, ведь не может же она так надолго оставить своего Тимми. Дети обыскали весь дом, заглянули даже на кухню. Там сидел Блок, читая газету. — Чего вам надо? — спросил он. — Что бы ни было, вы этого не получите. — Нам от вас ничего не нужно, — ответил Уголек. — Как ваша бедная, больная, укушенная нога? Блок кинул на них такой злобный взгляд, что ребята поспешно ретировались из кухни. Уголек оставил Джулиана и Дика на посту, а сам отправился в спальню прислуги. А вдруг Джордж окажется там? Он, конечно, понимал, что это глупая мысль, но ведь в конце концов должна же она где-то быть. Джордж, конечно, там не было. Дети мрачнее тучи вернулись в комнату Джулиана. — Вот чертов дом! — воскликнул в сердцах Джулиан. — Ты уж прости, Уголек, но я не должен был так говорить. Но твой дом и в самом деле довольно странное место. В нем становится как-то не по себе. Уголек вовсе не думал обижаться. — Ох, я с тобой совершенно согласен, — сказал он. — Я думаю, что так оно и есть. И мама так считает, и Мэри Белл. Этот дом по душе только моему отчиму. — Где же Джордж? — спросила Энн. — Я все пытаюсь сообразить. Есть только одно единственное место, где ее быть не может. Это кабинет твоего отчима, Уголек. Даже Джордж не осмелилась бы туда забраться под носом у хозяина. Но Энн была не права. И в тот самый момент, когда она произносила эти слова, Джордж находилась в кабинете мистера Ленуара. Девочка решила проникнуть туда во что бы то ни стало и, выждав момент, открыть выдвижную панель. Она тихо спустилась вниз, пробралась через холл и попробовала отворить дверь кабинета. Но она была заперта. «Проклятие!» — в отчаянии воскликнула Джордж. «Все здесь против нас с Тимми. Как же мне попасть туда? Но я должна это сделать. Непременно должна». Она выбралась через боковую дверь во внутренний дворик, куда выходило окно кабинета. Нельзя ли залезть через это окно? Но окно оказалось зарешетченным, так что через него в комнату не проникнуть. Джордж вернулась назад с безумным желанием найти ключ и отпереть дверь. Но ключа нигде не было видно. Внезапно она услышала голос мистера Ленуара из комнаты, расположенной через холл напротив кабинета. В панике Джордж подняла крышку большого деревянного сундука, оказавшегося поблизости, поспешно забралась с него, опустила крышку и, поджав колени, стала ждать. Сердце ее бешено колотилось. Мистер Ленуар прошел через холл, направляясь к своему кабинету. — Я все приготовлю к прибытию моего гостя, чтобы ему показать, — бросил он жене на ходу. — Меня не тревожить, я очень занят. Джордж услышала, как в дверь кабинета вставляют ключ. Вот он поворачивается в замке. Дверь открылась и тут же захлопнулась с легким щелчком. Однако мистер Ленуар не стал запираться изнутри. Поджав колени к самому подбородку, Джордж в темноте обдумывала ситуацию. Ей непременно нужно было проникнуть в этот кабинет, а оттуда в потайной ход, ведущий из кабинета в спальню Уголька. Где-то там ее Тимми. Джордж не очень ясно себе представляла, что она будет делать, добравшись до своего пса. Может быть, Уголек отведет его кому-то из жителей заброшенной горы, кто сможет о нем позаботиться. Послышался кашель мистера Ленуара, шуршание бумаг, потом стукнула дверь шкафа, открылась и снова закрылась. Мистер Ленуар, видно, работал, не покладая рук. Затем послышался его раздраженный возглас. Он пробормотал. И куда же я это подевал? Затем совершенно неожиданно дверь распахнулась. Джордж едва успела захлопнуть крышку, которая чуть приподняла, чтобы глотнуть воздуха. Мистер Ленуар стремительно вышел из кабинета. Джордж вся затрепетала, сжавшись в своем сундуке, когда он проходил мимо. Тут Джордж внезапно осенила. Ведь это ее единственный шанс. За те считанные минуты, пока мистер Ленуар будет отсутствовать, она успеет открыть выдвижную панель в стене. Джордж подняла крышку сундука, быстро выпрыгнула из него, кинулась в кабинет и подбежала к тому месту, где уголек при них выдвигал панель. Но не успела она даже коснуться гладкой дубовой панели, как послышались приближающиеся шаги. Мистер Ленуар отсутствовал всего полминутки и уже возвращался. Бедная Джордж в панике озиралась по сторонам, ища, куда бы ей спрятаться. Увидав стоящий у стены большущий диван, она забралась за его спинку. Там как раз хватило места так спрятаться, чтобы ее не было видно. Джордж едва успела проделать все это, прежде чем мистер Ленуар вошел, закрыл за собой дверь и уселся за стол. Он включил большую настольную лампу и склонился над какими-то документами. Джордж едва осмеливалась дышать. Сердце у нее ходило ходуном. Казалось, оно так стучит, что слышно в комнате. Ей было страшно неудобно сидеть в простенке между стеной и диваном, но она не решилась даже пошевельнуться. Девочка терялась в догадках. Что же ей теперь делать? А что, если предстоит провести здесь несколько долгих часов? Это же просто кошмар. И что подумают ребята? Они же начнут ее искать. А ребята тем временем с ног сбились в поисках Джордж. Как раз в тот самый момент уголек стоял под дверью рабочего кабинета, размышляя, войти ли ему или лучше постучать. Он резко постучал. А Джордж чуть не подскочила от испуга. Она услышала раздраженный голос мистера Ленуара. «Кто там? Войдите! И тут мне нету покоя!» Никакого ответа в дверь никто не вошел. Мистер Ленуар повторил. «Да входите, я говорю!» Опять никакого ответа. Мистер Ленуар широким шагом прошел к двери и резко ее распахнул. Там никого не было. Уголек моментально удрал наверх. «Наверное, проделки этих невыносимых детей», — пробормотал мистер Ленуар. «Что ж, если кто-нибудь из них явится еще раз, постучит, а потом убежит, я их проучу. Узнают у меня, где раки зимуют. На хлеб и воду, чтобы неповадно было». Голос у него был свирепый. Джордж мечтала сейчас оказаться хоть на краю света, только бы не в его кабинете. Что он сделает, если узнает, что она всего лишь в 2-3 шагах от него? Мистер Ленуар поработал еще с полчаса, и у бедной Джордж все мышцы затекали с каждой минутой все больше, ей становилось все тревожнее. Вдруг она услышала, что мистер Ленуар зевнул, и на сердце у нее чуть-чуть отлегло. Может быть, он хочет вздремнуть? Это было бы просто счастьем. Она бы тогда смогла выбраться из-за дивана и попыталась бы проникнуть в потайной коридор. Мистер Ленуар снова зевнул. Затем он отодвинул бумаги в сторону, подошел к дивану, улегся на него и укрыл пледом свои колени, хорошенько устроившись, чтобы вздремнуть. Диван под ним заскрипел. Джордж опять затаила дыхание, боясь, что теперь, когда он так близко, наверняка может ее услышать. Вскоре до нее донеслось тихое посапывание, перешедшее в легкий храп. Мистер Ленуар заснул. Джордж выждал еще несколько минут. Похрапывание становилось все убедительнее. Что ж, может быть, теперь она благополучно выберется из своего убежища? Джордж начала двигаться очень тихо и осторожно. Она перебралась к краю дивана и выскользнула из-за него. Похрапывание не прерывалось. Джордж поднялась и на цыпочках подошла к раздвижной панели. Она начала наугад нажимать тут и там, пытаясь нащупать нужное место. Джордж никак не удавалось его найти. От волнения она вся покраснела. Девочка украдкой взглянула на спящего мистера Ленуара и продолжала отчаянные поиски. Где же это местечко, на которое нужно нажать? Ох, где же оно? Внезапно позади раздался суровый голос, и Джордж чуть не окаменела от испуга. — И что же ты тут делаешь, мой мальчик? Как ты посмел залезть в мой кабинет и хулиганить тут? Джордж обернулась и оказалась лицом к лицу с мистером Ленуаром. Он же всегда считал ее мальчиком. Она растерялась, не зная, что и сказать. Вид у него действительно был очень рассерженным, и кончик носа уже побелел. Джордж перепугалась. Она кинулась к двери, но мистер Ленуар поймал девочку, прежде чем она успела коснуться ручки двери. Он как следует встряхнул Джордж. — Что ты делал в моем кабинете? — Это ты стучал, а потом убежал. — По-твоему, очень смешно так подшучивать надо мною? — Ну, я тебя быстренько от этого отучу. Он открыл дверь и громко крикнул: «Блок, поди сюда! Сара, скажи Блоку, что он мне нужен немедленно!» Блок тотчас появился из кухни со своим неизменным бесстрастным выражением лица. Мистер Ленуар быстро что-то написал на листочке бумаги и дал ему прочесть. Блок кивнул. «Я велел ему отвезти тебя в твою комнату, запереть там и не давать до конца дня ничего, кроме воды и хлеба», — свирепо сказал мистер Ленуар. «Это научит тебя на будущее, как надо себя вести. А будет еще какая-нибудь подобная выходка, я тебя собственноручно выпарю». «Мой отец будет не слишком доволен, когда узнает, как вы меня наказываете», — дрожащим голосом начала Джордж. Но мистер Ленуар только хмыкнул. «Ба! Посмотрим, что он скажет, когда услышит от меня, как плохо ты себя вел. Я уверен, что он со мной согласится. А теперь ступай. До завтра будешь сидеть в заперти. Когда приедет твой отец, пусть он решает, простить тебя или оставить под замком». Блок, да нельзя обрадованный возможностью наказать одного из его мучителей, поволок бедную Джордж наверх. Оказавшись у дверей своей комнаты, Джордж услышала ребят, находившихся совсем рядом, в комнате ее двоюродных братьев, и закричала, что есть мочи: «Джулиан, Дик, на помощь! Быстрее на помощь!»